Я бы предложил попробовать пойти по следу. У живодера очень хороший нюх. И я спорить готов. Мы найдем какое-то объяснение и без всяких гигантских тварей. Я тоже больше не фараон. А что, если мы пойдем по следу, и ты окажешься неправ, Гейб?